На седьмой день поезд замер, двери распахнулись, и конвой выгнал нас из вагонов. Фахверковые домики с островерхими крышами, узенькие улочки. Вот я и в Германии. Доехал таки, но этому факту почему-то не радуюсь. Средневековый немецкий городок производил впечатление декораций к какой-нибудь опере. В качестве массовки группа важных немецких господ и одна пожилая дама. Позже мы узнали, что это окрестные землевладельцы прибыли, чтобы присмотреть себе новых работников, точнее новых рабов. Наш же путь лежал в опутанные колючей проволокой грязные казармы на окраине городка. По прибытии всех пленных разделили, одежду забрали на дезинфекцию, а нас, сунув в руки по крохотному кусочку мыла, загнали в душевую. Из кранов текла только холодная вода, но мы и такой были рады. После помывки – санобработка. Всех обрили наголо, места, где были волосы, засыпали каким-то жгучим порошком, завшивленных отделили от общей массы. Стригший нас пленный тихо спросил: «Откуда?» Ему также тихо ответили одним словом: «Орел». Одежду нам вернули, а вот с обувью вышло иначе. Все более или менее приличное забрали. Пленным предоставили возможность выбрать себе что-либо подходящее из лежащей во дворе кучи деревянных колодок, именуемых сабо. В этих колодках можно ходить, можно работать, а бегать нельзя. Как же я радовался, когда нашел свои разбитые кирзачи. Это был мой шанс, и я не намеревался его упускать. Благодаря нестандартному размеру, а также общей потертости и ушатанности, они никого не заинтересовали. Затем на каждого заполнили зеленую карточку, указали рост, цвет волос и глаз. Долго расспрашивали фамилии родственников, места их рождения, выискивали людей с частью еврейской и цыганской крови, сумевших просочиться через фильтры дулагов. Интересовались довоенной профессией, назвался техником, решил, что козырять здесь высшим образованием глупо, лучше слиться с общей массой. В конце всех сфотографировали фас и профиль, сняли отпечатки пальцев и выдали металлические прямоугольные таблички со скругленными углами. Таблички разделены вдоль прямоугольной перфорации, в верхней и нижней части выбит пятизначный номер пленного и номер лагеря. У меня на табличке стояли забитые буквы «ФР», рядом выбито «СУ» и номер. Видимо, изначально табличка предназначалась для французского военнопленного, а досталась мне. Табличку полагалось постоянно носить на шее. В случае смерти табличку разломят пополам, верхнюю часть похоронят вместе с умершим, а нижнюю приколют к зеленой карточке и отправят в архив. Наружную охрану лагеря несли немцы. Внутри царили русские и украинские полицаи. И голод. Кормили баландой из недоваренной капусты, а хлеб давали красный от добавлений в него свеклы. Практически все в лагере страдали поносами, но мы уже знали, что нам повезло. Раньше людей набивали в вагоны так, что они могли только стоять. В дороге почти не кормили, а когда двери открывали, они не могли выйти из вагонов самостоятельно. Многие, не выдержав такой поездки, умирали, но так и оставались стоять среди живых. С весны 43-го ситуация изменилась. Потери немцев росли, рабочих рук не хватало. Пленных стало намного меньше, и они вынуждены были пойти на улучшение их положения. Стали лучше кормить, ввели санобработку, начали борьбу с овшами, хотя общий курс на истребление пленных не изменился. Пленный жил, только пока мог работать. В лагере же и формировались рабочие команды. Удачей считалось попасть к Бауэру или на сахарный завод. Работа на воздухе, при продовольствии, но за кражу какой-нибудь брюквы или сахарной свеклы били, могли и до смерти забить. Худшим вариантом были шахты или подземные заводы. Там люди месяцами не видели солнца, а за саботаж вешали. И совсем печальной была участь тех, кто отправлялся на строительство секретных сооружений. Эту тайну они должны были унести с собой. «Я все узнал», – шептал мне Хватов, когда пленные, наконец, расползлись по баракам и угнездились на нарах. «Тут до Франции всего 150 километров». «Франция. Франция – это хорошо. Вот только, насколько я помню историю, южную часть Франции немцы уже оккупировали, а на севере маки будут тихо сидеть до июня следующего года. Это я ефрейтору и высказал. А кто тебя ждет в этой Франции? Те же немцы. Да и французы местные твоему появлению вряд ли обрадуются. Нет, Франция — это не вариант. И что ты предлагаешь? То, что обратно к нашим не светит добраться, мы понимали. Между нами лежали сотни километров германской территории, где любой встречный тут же нас выдаст. Генерал-губернаторство, где сам черт ногу сломит, разбираясь в политической ориентации различных вооруженных групп. Но подозреваю, что русских военнопленных далеко не все из них жалуют. Плюс оккупированная территория Белоруссии до самого Днепра или даже дальше. А вот Швейцария должна быть неподалеку. Так ведь границу фрицы должно быть крепко стерегут. А ты думал? Но из всех путей этот наиболее реальный. Надо будет только подготовиться, информацию собрать, хлеба подкопить. Тогда можно и... С этими мыслями мы заснули. Следующий день принес разочарование. Швейцарский маршрут у местных беглецов пользовался огромным успехом. Надо сказать, что смельчаков, рискнувших отправиться в такое путешествие, было немного. До Швейцарии было всего 200 километров, но граница проходила по горам и через озеро Боденсее. И очень хорошо охранялась, поэтому пересечь ее удавалось немногим. Тех, кого не дострелили немецкие пограничники, привозили в лагерь и казнили здесь или публично отправляли в лагерь смерти. Хотя неделю назад пара наших соотечественников подорвала с одного из сахарных заводов, и немцы до сих пор молчали об их судьбе. Что наводило на мысль, беглецам удалось добраться до своей цели. По крайней мере, их до сих пор не поймали. Кто-то из доброхотов даже поделился с Хватовым технологией побега. «Надо украсть велосипеды, доехать до озера!» Шепотом, но от этого не менее горячо доказывал мне ефрейтор. «А потом обмотаться велосипедными камерами и переплыть его!» «Тебе что, в рукопашной мозги отшибли? Ты до хрена у немцев великов видел? Они у немцев не на каждом углу стоят!» Сомневался я. «А их еще стырить надо суметь. Во-вторых, на обычных дорожных велосипедах по горам не поскачешь. И в-третьих, озеро горное, глубоководное. Вода должна быть холодная. Это тебе не на сочинском пляже в середине августа перед девками выпендриваться. Даже если не брать в расчет пограничные катера, ты выдержишь заплыв на несколько километров в ледяной воде». Мой не в меру горячий оппонент только пожал плечами. «Не ссы, прорвемся». «А вот я не уверен. Поэтому не гони волну. Давай еще репу почешем, а потом будем решение принимать. Пока же информации недостаточно. К тому же сначала надо выбраться из лагеря. А это тоже непросто». Однако буквально на следующий день судьба повернулась к нам своим парадным фасадом и помогла сделать первый шаг к свободе. Более того, она даже сократила дистанцию до нее. С утра меня, Хватова и еще троих счастливчиков вывели из лагеря под конвоем двух солдат, привели на станцию и запихнули в товарный вагон. Через несколько часов нас выгрузили на небольшой станции. Неподалеку от железнодорожного полотна стоял сборный барак, огражденный колючей проволокой, в него нас и отвели. Два десятка старожилов быстро разъяснили нам местные реалии. Жили они здесь практически автономно. Работали на фирму, занимающуюся ремонтом железнодорожных путей. Рабочий день по 10-12 часов, невзирая на погоду. Работа тяжелая, но и кормят значительно лучше, чем в лагере. Даже ежемесячно платили зарплату от фирмы. По десятку другому пфенингов, причем платили по-разному. Кто плохо работал, получал меньше. За этим следил мастер. Но самое главное было то, что сбежать из-под такой охраны не составляло никакого труда, а до швейцарской границы всего около 120 километров. Осталось только продумать, как преодолеть эти самые километры, особенно последний. Изнутри барак был разделен перегородкой. С одной стороны перегородки обитали мы, с другой – 4 солдата и унтер-офицер. Солдаты здесь назывались вахманами, солдатами, несущими вахту. На двери с нашей стороны надпись на немецком «Не входить» мы не входили. На окнах железные решетки и деревянные ставни. Вдоль стен стоят двухэтажные железные койки. На койках лежат бумажные тюфяки, набитые соломой. Койка заслана старым байковым одеялом, используемым в качестве постельного белья. Второе одеяло служит, собственно, одеялом. Посреди комнаты стоит буржуйка. Обстановку дополняли длинные деревянные столы и скамьи. На ночь барак запирался, а во двор выпускали сторожевую собаку. Подняли нас в 6 утра. Двое пленных с одним вахманом отправили за завтраком, который готовил для нас ближайший гастхаус. Остальные наводили порядок в бараке. В пределах огороженного периметра находилась уборная и комната для умывания – вашерраум. На крыше этого сооружения стоял бак, в который насосом из речки подавалась вода. Утром там можно было умыться, а вечером даже постирать одежду. Потом завтрак из миски баланды и половины хлебца. Хлебцы эти пекли в том же гастхаузе. На день двоим полагался один такой хлебец. Если до места работы было недалеко, то гоняли пешком. Если далеко, везли в товарном вагоне. Двое, заявившие, что они больны, могли остаться в бараке. Болели пленные по очереди, давая отдых наиболее обессилевшим. Нередко наша команда делилась на более мелкие группы, которые работали под охраной 1-2 вахманов. Еще большее удивление вызвал тот факт, что вместе с нами работали гастарбайтеры из других стран. Поляки, чехи, румыны, даже один итальянец. Причем многие из них приехали на работу в Германию еще до войны, да так и остались работать на частную немецкую фирму. После войны, когда страны Восточной Европы окажутся за железным занавесом, сбудутся ночные кошмары всех нацистов, и их место займут турки и арабы. Экономика Германии всегда нуждается в дешевой рабочей силе. Работа начиналась и заканчивалась по свистку мастера, пожилого фрица, носившего в петлице значок с шестеренкой и свастикой. Мастер был сух и требователен со всеми, и с пленными, и с гастарбайтерами. Никому не доверяя, проверял уплотнение щебенки под шпалами ударом острой кирки. Мастера побаивались, поскольку по его жалобе запросто могли отправить обратно в лагерь, чего никому не хотелось. Помощником мастера называли молодого здорового немца, не попавшего в армию только по причине умственной отсталости. Но он был немец, поэтому, несмотря на тупость, считался помощником мастера. Пленных он люто ненавидел, постоянно нас задирал, и если бы ему дали в руки оружие, то, не сомневаюсь, первым делом он перестрелял всех нас. Работа наша заключалась в ремонте железнодорожных путей и насыпи. Мы таскали тяжелые пропитанные шпалы, грузили и разгружали гранитную щебенку. Наиболее тяжело было переносить железными цангами стальные рельсы. Неподалеку, где-нибудь на возвышенности, располагался Зихерпост, старый немец-железнодорожник с рожком. При приближении поезда он дул в свой рожок, поэтому сигналу мы прекращали работу и убирались с насыпи. По возвращении в барак нас обыскивали, но не очень тщательно, поэтому пленные всегда протаскивали в барак относительно свежую газету, выброшенную из проходящего поезда. Если отбросить пропагандистскую шелуху, то немецкая пресса довольно точно давала положение на фронте, а среди пленных один, носивший кличку Саратовский, неплохо говорил по-немецки и мог читать. До войны он жил среди поволжских немцев, там и научился. В плену, работая наравне со всеми, он выполнял функции переводчика, а мы благодаря ему были в курсе текущих дел. Между тем, к концу 3-го дня у меня уже сложились первоначальные наметки плана побега. Их я изложил Хватову, когда вечером после работы мы уединились в уборной. Надо напроситься пойти с вахманом за завтраком. Тут даже хлеб копить не надо. Получим сразу на 25 человек. Двоим до швейцарской границы должно хватить. Правда, мы оставляли без дневной хлебной пайки своих товарищей. Но я надеялся, что они нас поймут, хотя, возможно, и не все. Если в этом пункте эфрейтор был со мной согласен, то дальше начинались расхождения. Я хотел уйти по-тихому и вахмана не трогать. Хватов жаждал его крови. «Винтовка нам пригодится, в случае чего бой примем». «Толку от той винтовки», — возражал я. «Вахманы полный боекомплект с собой не таскают. Судя по количеству подсумков, всего 4-6 обоим. Много ты с 2 десятками патронов навоюешь? Сколько смогу, все мои будут. Вот именно. Если без крови уйдем, то немцы, может, и искать не будут. Понадеются на пограничников или местных. А если вахмана замочим, то тогда наверняка получим на хвост погоню с собачками, прочесывание местности и прочую прелесть. Оно нам надо. Какую прочую, я не знал, но на кровожадного эфрейтора мои доводы, похоже, подействовали. Второй трудностью была одежда. Для работы нам выдали форму из запасов армии, оккупированных немцами стран, перекрашенную в жуткий сине-зеленый цвет с надписями белой краской «СУ», сделанными на правом колене, левой части груди, правой лопатке и пилотке. Затеряться в таком наряде было невозможно. Я предложил одеть под нее нашу красноармейскую форму, оставшуюся еще с фронта. Для отрыва от погони предлагалось использовать немецкий же железнодорожный транспорт. На нужном нам направлении был крутой поворот, где поезда двигались с минимальной скоростью. Вполне реально было на ходу незаметно забраться на тормозную площадку или на платформу. До следующей станции, где поезд мог остановиться, километров 20. Хорошее расстояние, чтобы сбить возможную погоню со следа и нарастить отрыв. Дальше был абсолютный туман. Карты, компаса и прочего у нас не было, но и расстояние, которое требовалось пройти, также невелико. В крайнем случае по солнцу или звездам сориентируемся. Идти будем по ночам. Но как преодолевать границу, я даже не представлял. О системе охраны не было ни малейшего представления, о схеме расположения постов можно было только мечтать. Причем стрелять в нас могли начать как на немецкой стороне, так и на швейцарской. Оставалось рисковать и надеяться на наш русский авось. Начало четвертого дня не предвещало ничего плохого. На работу нас отвели на ближайшую станцию, ремонтировали запасные пути. С одной стороны нас охраняли вахманы во главе с унтером, с другой стоял немецкий воинский эшелон. Судя по направлению, какую-то пехотную часть перебрасывали из Франции на Восточный фронт, где они, видимо, еще не успели побывать. Представляете? Целый эшелон непуганных фрицев. Как истинные арийцы, они поначалу пялились на нас, тыкали пальцами и обменивались между собой мнениями. Потом пришли к выводу, что эти русские не такие уже страшные, начали гоготать и кидать в нас всяким мусором. В конце концов, какой-то шутник запустил у нас куском щебенки. Метил в пленных, а попал в помощника мастера. Тот во всю глотку обругал придурка. Солдаты ответили, завязалась перепалка, прерванная подошедшим офицером. Офицер разогнал солдат по вагонам и сделал внушение унтеру из нашей охраны. Хотя тот-то был ни при чем. Он охранял пленных, а мы в этой словесной дуэли не участвовали. Фрицы разбирались между собой. К унтер-офицеру прибежал солдат, остававшийся в бараке. Там у немцев стоял телефон, по которому с ними связывалось лагерное начальство. Фриц что-то докладывал унтеру, тот недовольно морщился. В конце концов, он принял какое-то решение, и солдат, козырнув, рысью рванул обратно в барак. На этот разговор я почти не обратил внимания, но во время перекура ко мне подсел саратовский. «Унтер, с вахманом о тебе говорили». «Что говорили?» – насторожился я. «Приказано немедленно доставить тебя в лагерь». Сирена моей внутренней тревоги истошно взвыла. В любом случае, возвращение обратно не сулило мне ничего хорошего. «Унтер хотел отложить до завтра», — продолжил саратовский, «но солдат сказал, что приказано именно немедленно. Поезд в нужном направлении будет вечером, после окончания работы». И ушел. Все это я тут же вывалил Хватову. «Что делать будешь?» «Уходить. Прямо сейчас, как только представится возможность». А возможность все не представлялась. Военный эшелон ушел только когда мастер, посмотрев на часы, достал свисток, сигнализирующий о конце работы. Гастарбайтеры начали собирать инструмент, а вахманы сгонять нас в колонну. Колонна уже двинулась, но тут сзади раздался какой-то шум, и тут же немецкая ругань. Я обернулся. Хватов упал и сделал вид, что не может быстро подняться. Строй смешался, и вахман начал поднимать упавшего пинками. В этот момент по стоявшему справа эшелону прокатился железный ляск, вагоны дернулись, и колеса начали свое, пока еще медленное вращение. Взгляд вперед, Идущий впереди вахман не обратил на происшествие внимания и сейчас был обращен ко мне спиной. Десяток метров пролетел еще до того, как я осознал, что именно делаю. Шестым чувством понял, это мой единственный шанс. На 3 секунды задержался и нырнул между 2 скатами. Грохот колес на стыках оглушил меня, но сквозь него я все-таки услышал, как бахнул выстрел и дзынкнула по металлу пуля. Этот звук придал мне дополнительные прыти, и я вылетел с другой стороны состава. Тут же нырнул под состав, стоящий на следующем пути, еще один. К моему счастью, ни одного воинского эшелона среди них не оказалось. 4-й состав также начал набирать ход и шел уже с довольно приличной скоростью. Я рванул параллельно ему, стараясь уравнять скорости. Страх и жажда свободы придали мне сил. Какой-то пожилой фриц в черной форме едва успел убраться с моей дороги, мне сейчас было не до него. Левой рукой удалось зацепиться за поручень тормозной площадки, но скорость была уже очень велика. В каком-то отчаянном прыжке удалось добросить до поручня правую руку, и я повис на нем, поджав ноги. Каменистая насыпь проносилась в каких-то сантиметрах от подошв моих сапог. Долго провисеть в таком положении мне не удастся, руки начинали быстро слабеть. Пришлось рискнуть, оттолкнуться от насыпи ногами. Ноги сильно рвануло влево, но я был к этому готов. Успел закинуть правую руку 20 сантиметров выше, подтянул левую, потом засучил ногами и сумел закинуть правую на нижнюю ступеньку. 3 минуты повисел, отдыхая в таком положении. Затем, опираясь на ногу, подтянулся по поручню выше, утвердился на ступеньке обеими ногами и полностью выполз, наконец, на тормозную площадку, где мне удалось упасть и отдышаться. Свобода. Весьма условная, полная опасностей, но свобода. В ближайшие минуты мне не грозили пуля вахмана или зубы конвойной собаки. А дальше? Дальше будет видно. Сорвал с шеи и вышвырнул прямоугольную табличку с лагерным номером. Возвращаться назад я не собирался при любом исходе. Хорошо, что на паровозе нет рации, а до мобильных телефонов еще 1/2 века впереди. Но немецкий железнодорожник видел, в какой поезд я влез, и на следующей станции состав обновят и обыщут, поэтому долго кататься нельзя. Надо прыгать. А куда? Судя по солнцу, эшелон идет на запад, во Францию. Значит, мне налево и дальше на юг к озеру Боднзе. Знать бы еще, где оно находится. Спрыгнул я хорошо. Ободранные ладони – мелочь. Главное, что руки и ноги целые, даже двигаются. Ну, я и двинул. Хотел пройти по руслу попавшего на пути ручья, но он оказался неожиданно глубоким, да еще и с неровным дном. Вымок, воды в сапоги набрал, а ушел недалеко. Пришлось выбираться на берег, выливать воду из сапог, отжимать мокрые штаны. Только время потерял, а вода в сапогах продолжала хлюпать. Уже в сумерках я наткнулся на немецкие огороды. Все-таки август – самый благоприятный месяц для побегов. Ночи еще достаточно теплые, урожай созревает, зеленая листва дает укрытие от посторонних глаз. Правда, в моем камуфляже даже среди сине-зеленых водорослей не скрыться. Зато с питанием проблем не предвидится. Даже выбор есть. Я сходу отверг все корнеплоды. Помыть негде, почистить нечем. А еще я не настолько оголодал, чтобы лопать их вместе с землей. С бобовыми возиться тоже было не с руки. Что оставалось? Огурцы или помидоры найти не удалось, но капусты было. Выбрал 4 кочана, самые большие. Срезать было нечем, пришлось выдергивать. Снял куртку, положил на нее добычу, застегнул пуговицы, завязал рукава. Получилась вполне приличная торба. Наследил, конечно, а что делать? Голод оказался сильнее. Пиршество устроил в ближайшем лесу. Ободрал верхние листья и захрумкал теми, что были ниже. Кочерыжка твердая, зараза, выбросил. Слопал еще один, больше не влезло. Передохнул. Взял 2 оставшихся кочана, нашел на небе полярную звезду и отправился в противоположную сторону. По крайней мере, мне казалось, что я иду именно на юг. Вообще-то я планировал идти всю ночь, но тяжелый рабочий день и последующие события измотали меня. Через 1-1.5 часа я начал спотыкаться и один раз чуть не выколол себе глаз каким-то сучком. Решив, что с утра наверстаю упущенное, я свернулся под кустом, накрылся кителем и провалился в сон без сновидений. Следующим утром меня разбудил собачий лай. Лай собаки. Мысли о том, что это не за мной или охотники дикого кабана гоняют, мою голову даже не посетили. Бросив ворованную капусту, я стремительно рванул в сторону, противоположную от приближающейся погони. Только сейчас я понял, что холодное дыхание смерти – это не только образное выражение. Несмотря на теплое солнечное утро, по моей спине струями стекал холодный пот, а остатки волос на голове стояли дыбом. Плюнув на запутывание следов, я ломился по благоустроенному немецкому лесу, стараясь оторваться от погони. Страх безостановочно гнал меня вперед, придавая дополнительные силы, когда казалось, что следующий шаг станет последним. Неизвестно, чего я боялся больше – карабинов охранников или клыков конвойных собак. На первых порах мне удавалось удерживать дистанцию до погони, но уже через полчаса собачий лай начал приближаться. Все-таки охранники находились в лучшей физической форме, да и возраст мой к участию в марафонских забегах не располагал. А собачки, встав на свежий след, заливались вовсю. Именно собаки, как минимум две, а то и больше. Впереди между деревьев показался просвет. Выскочив на большую поляну, я наддал из последних сил, плюнув на рвущиеся легкие и колющую боль в правом боку. Там за спиной смерть, а я жить хочу. Жить, жить, жить. Земля встретила меня мягкой травой и давно забытым летним запахом. И птички поют. И совсем все было хорошо, если бы не заливистый собачий лай. Жадно хватая ртом воздух, я приподнялся на руках, но ноги отказались повиноваться окончательно, и я рухнул обратно лицом в траву. Крохотный черный муравей деловито карабкался по зеленой травинке, и плевать ему было на мои проблемы. То, что сейчас меня будут долго и мучительно убивать, его абсолютно не интересовало. Мне вдруг захотелось стать вот этой маленькой черной букашкой, деловито спешащей по своим насекомьим делам. И пусть заскулят потерявшие след собаки, пусть в поисках моих исчезнувших следов роют носом землю их проводники, пусть бесцельно прочесывают свой немецкий лес вахманы, а я буду тихо сидеть на своей травинке, маленький, черный, безмозглый. Нет, у муравья тоже хватает врагов, и век его неизмеримо короче людского, но никому в голову не придет травить его собаками, расстреливать, травить газом, затягивать на шее петлю. Да у него и шеи-то нет. И вообще, людям он не интересен, как и я. Все. Мне кранты. Как говорится, финита ля комеди. Я поставил свою жизнь на этот рывок и проиграл. Пришла пора платить по счетам. Представляю, что может сделать с обессилевшим человеком одна немецкая овчарка, а тут их как минимум две. Пришло почти физическое ощущение, как собачьи зубы сжимаются на моей плоти, прикрытой тоненьким слоем драного ХБ. Некоторые из тех, кому удалось бежать из плена, оставили потомкам свои воспоминания. Те, чей побег закончился неудачей, мемуаров, соответственно, не написали. Мне, видно, тоже уже не суждено. Но я ни о чем не жалел. Лучше так, чем медленно загибаться на лагерной пайке, вкалывая на благо Третьего Рейха. Я лег на левый бок, свернулся калачиком, голову прижал к коленям, а предплечьем правой руки прикрыл шею. Интересно, то, что останется после собак, на месте пристрелят или притащат обратно в лагерь и там повесят в назидание остальным?